Глава третья. Чтобы не привлекать к себе внимание, Эндрю оставил роскошный экипаж на Лейденхолл и дошел до Коммершал-стрит пешком. Неторопливо пройдя из конца в конец эту тесную, пропитанную скверными запахами улочку, он набрался мужества, чтобы нырнуть в змеиный клубок переулков, именовавшийся Уайтчепелом. Не прошло и 10 минут, как из вечернего тумана появилась по меньшей мере дюжина проституток, звавших прохожего вознестись в обитель Венеры за сущие гроши, но ни одна из них не походила на девушку с портрета. Если бы тела уличных наяд обвивали водоросли, их легко можно было принять за грязные и потрескавшиеся украшения для корабельных носов. Эндрю вежливо отклонил предложение продажной страсти, изнывая от жалости к бедолагам, которым приходилось бродить по улицам в холодную ночь, чтобы заработать на жизнь. Растянутые в порочных улыбках беззубые рты вызывали не похоть, а сострадание. А что если Мэри, превращенная кистью искусного живописца в ангельское создание, в реальности выглядела, как эти несчастные? Вскоре Харрингтон убедился, что надежды повстречать девушку с портрета на улице мало. Куда разумнее было бы расспросить о ней местных жителей. Убедившись, что его наряд вполне соответствует случаю, Эндрю решил зайти в 10 колокольчиков, многолюдную таверну на углу Фурнье и Коммершал-стрит, напротив затянутой туманом Крайст-Черч, облюбованную поджидавшими клиентов проститутками. Две как раз расположились у барной стойки. Стараясь держаться непринужденно, Харрингтон угостил их темным пивом, так учтиво, как только мог, отклонил предложение вместе скоротать вечерок и прямо спросил о женщине по имени Мэри Жанет. Одна из девиц тут же приняла оскорбленный вид и удалилась, не желая тратить время на того, кто явно не собирался воспользоваться ее услугами. Зато вторая охотно разговорилась. «Это, видать, Мэри Келли, чертова ирландка, всех наших клиентов переманила. Вот и сейчас наверняка кого-нибудь подцепила и потащила в Британию. Это у нас такой райский уголок, там можно получить постель, если деньги есть, и по-быстрому напиться, чтобы позабыть об этой разнесчастной жизни», — заключила проститутка, скорее с горькой иронией, чем с гневом. «Где находится эта ваша Британия?» — спросил Эндрю. «Здесь рядом, на углу Криспин и Дорсет-стрит». Такая словоохотливость тянула на 4 шиллинга, никак не меньше. «Найди себе комнату», — посоветовал Харрингтон, вымученно улыбаясь. «Сегодня слишком холодно, чтобы бродить по улицам». «Ох, сэр, спасибо, вы очень добры». Девица, похоже, и вправду была тронута. Эндрю распрощался, вежливо приподняв шапку. «Разыщите меня, если Мэри Келли придется не по душе», — крикнула проститутка ему вслед и кокетливо улыбнулась беззубым ртом. «Меня зовут Лис. Лис Страйт, запомните». Отыскать Британию, скромное на вид заведение с большими окнами, труда не составило. Внутри оказался тускло освещенный масляными лампами прокуренный зал, щедро посыпанным опилками полом, широкой стойкой и деревянными столами, за которыми коротали время завсегдатые. Между столами сновали официанты в засаленных фартуках, ловко, словно эквилибристы, управляясь с горами латунных пивных кружек. Для оживления обстановки в углу имелся рояль, такой грязный, что белые клавиши были неотличимы от черных. Эндрю протиснулся к стойке, заставленной кувшинами с вином и тарелками с сыром, нарезанным огромными брусками, напоминавшими каменные плиты. Закурил сигарету от одной из ламп, спросил пинту пива и, небрежно облокотившись о стойку, принялся разглядывать посетителей, морща нос из-за сильного запаха горячих сосисок, который доносился с кухни. Лис не обманула. Это место было посолиднее 10 колокольчиков. Большинство столиков было занято матросами и местными жителями в такой же, как у Харрингтона, поношенной одежде, хотя встречались и проститутки, спешившие поскорее напиться. Эндрю медленно потягивал пиво, надеясь разглядеть среди них Мэри Келли, но ни одна из девиц нисколько на нее не походила. После третьей пинты он уже спрашивал себя, какого дьявола он тут делает и сколько можно гоняться за призраком. Молодой человек собирался уходить, когда двери отворились, и в таверну вошла Мэри. Это была она, девушка с портрета, только в 100 раз красивее. Она выглядела усталой, но двигалась энергично и решительно, как Эндрю себе и представлял. Завсегдатые бара не обратили на новую посетительницу ни малейшего внимания. Как это возможно, что появление в дымной таверне такого удивительного существа осталось незамеченным, спрашивал себя Харрингтон. Полное равнодушие, с которым публика встретила вновь прибывшую, превращало его в единственного свидетеля чуда. Нечто подобное Эндрю испытал в детстве, когда увидел, как подхваченный ветром осенний лист в стремительном танце опустился на поверхность лужи и еще долго крутился там, словно юла, пока колесо проезжавшего экипажа не прервало его пляски. Тогда мальчик подумал, что этот удивительный спектакль был разыгран для него одного. С тех пор в нем жила уверенность, что моря, вулканы и прочие дивные вещи существуют для небольшой кучки избранных, способных понять тайный язык природы, разглядеть за пеленой обмана истинную реальность, словно шедевр на закрашенном холсте. Но сейчас Харрингтон был вне себя от изумления. Мэри направлялась прямо к нему. Сердце юноши отчаянно забилось и немного успокоилось лишь тогда, когда женщина, даже не взглянув на него, уселась у другого конца стойки и заказала полпинты пива. «Ничего, вечерок выдался, Мэри», — поинтересовалась трактирщица. «Грех жаловаться, миссис Рингер». Эндрю нервно сглотнул, он был на грани обморока. «Мэри была здесь, рядом!» Молодой человек не смел поверить своим глазам. Он только что слышал ее голос, усталый, хрипловатый и все равно чудесный. Стоило ему немного сосредоточиться и отрешиться от витавшего повсюду запаха табака и сосисок, и он мог бы уловить ее аромат. Аромат Мэри Келли. Глубоко потрясенный Эндрю завороженно глядел на девушку своей мечты и будто узнавал ее. Как тонкие стенки раковины скрывают морское чудище, так за хрупкостью Мэри крылась неодолимая сила натуры. Когда трактирщица поставила перед девушкой запотевшую кружку, Эндрю спохватился и решил, что такой момент упускать нельзя. Лихорадочно вывернув карманы, он бросил на прилавок горсть медиков. «Позвольте вас угостить, мисс». Этот жест, столь же учтивый, сколь неловкий, заставил Мэри Келли взглянуть на незнакомца с интересом. Эндрю с изумлением смотрел на свое отражение в ее зрачках. Взгляд красавицы был словно вуалью подернут пеленой злой печали, как маковое поле, на котором устроили свалку. И все же, когда их взгляды пересеклись, Харрингтон почувствовал, что его душу заполняет благодатный свет. Что-то такое было в глазах девушки, что-то такое прочла она в его глазах, но в жизни... Да простят меня романтически настроенные читатели, не все зависит от единственного взгляда. Разве мог Эндрю рассчитывать, что Мэри разделяет то волшебное, почти мистическое чувство, что охватило его? Разве мог он надеяться, что, едва взглянув в его глаза, красавица без слов поймет, что он и есть тот, кого она, сама того не зная, ждала всю жизнь? Положение, в котором оказалась Мэри Келли, никак не предполагало излишней тонкости натуры, и молодой Харрингтон был для нее не более чем очередным поклонником, коих у нее в достатке оказывалось каждую ночь. «Спасибо, мистер», — проворковала девушка, через силу растянув губы в кокетливой улыбке. И Эндрю в ужасе понял, что его блестящему, до мелочей продуманному плану недостает одной весьма существенной детали. Девушку он разыскал, но как завести с ней разговор, не имел ни малейшего понятия. О чем с ней говорить? О чем вообще говорить с проституткой? С проституткой из Уайт-Чеппелла, если уж быть точным до конца. Чтобы обсудить с куртизанкой из Челси эротические позы или проблему освещения спальни, особого красноречия не требовалось, а юные леди из общества, вроде обворожительных сестренок Келлер, сами болтали без умолку. Но обсуждать с ними последние действия правительства и теорию Дарвина не было никакой нужды. Хватало весьма поверхностных знаний в области парижских модных новинок, ботаники и спиритизма, мода на которой как раз охватила лондонское общество. Но ни одна из этих тем определенно не годилась для разговора с женщиной, не имевшей относительно собеседника матримониальных планов. А потому Эндрю просто смотрел на Мэри Келли, не отваживаясь произнести ни слова. К счастью, она решила взять инициативу в свои руки. «Я знаю, чего вы хотите, мистер, хоть вам и не хватает смелости попросить», — произнесла она с прежней искусственной улыбкой и осторожно коснулась руки юноши, заставив его содрогнуться всем телом. Всего 3 пенса, и ваши мечты сбудутся, по крайней мере, на эту ночь. Эндрю охватило волнение. Мэри даже не представляла, насколько близка к истине. Все эти дни она была самым сладким его сном, самой несбыточной мечтой, самым страстным желанием, и теперь он, замирая и сам себе не веря, готовился ею завладеть. При мысли о том, что он сможет заключить ее в объятия, охватить руками гибкое тело, освобожденное от поношенного платья, коснуться губами губ, весь он пылал, голова кружилась от счастливого возбуждения, и все же к ликованию примешивалась печаль, сострадание к падшему ангелу, вынужденному продавать себя в грязных переулках равнодушной вселенной. Неужели природа создала такую красоту только для этого? Харрингтон и рад был объясниться с Мэри, но в горле застрял ком, и ему оставалось только последовать за своим ангелом путем, который проходили все без исключения клиенты. Приняв молчание за согласие, Мэри Келли одарила Эндрю приветливой улыбкой, на которую он машинально ответил, и кивком головы поманила к выходу из паба. Семеня по узким проулкам вслед за проституткой, Эндрю чувствовал себя так, будто его ведут не на ложе любви, а на эшафот. Очарованный незнакомкой с портрета, он и думать забыл о том, какой опасной может оказаться прогулка по ночным улицам, а что если за углом их поджидает сообщник девицы? Услышит ли Гарольд его крики, а если услышит, поспешит ли на помощь или предпочет расквитаться с молодым господином за все вольные и невольные обиды? Пройдя немного по Хенбери-стрит, слабо освещенной газовыми фонарями, Мэри свернула в переулок, терявшийся в непроглядном мраке. Эндрю последовал за ней, готовый к встрече с компанией амбалов, которые, если и не лишат его жизни, то уж точно обдерут как липку и бросят истекать кровью посреди улицы. Такое частенько случалось и стало бы достойным финалом всей этой безумной авантюры. Впрочем, разраставшаяся в душе Харрингтона паника не успела охватить все его существо, поскольку Мэри привела его на задний двор, грязный, покрытый лужами, но совершенно пустой. Эндрю опасливо огляделся по сторонам, но нет, в этом зловонном тупике они действительно были одни. Об оставшемся позади мире напоминал лишь неясный уличный гул, на фоне которого выделялись колокола дальней церкви. Луна колыхалась на поверхности луж, словно любовное письмо, брошенное строптивой красоткой. «Здесь нас не побеспокоит, мистер», — заверила Мэри Келли, прижавшись к стене и притянув к себе Эндрю. И прежде чем молодой человек успел что-либо сообразить, девица ловко расстегнула его брюки и высвободила пенис. Она проделала это совершенно непринужденно, без всяких церемоний, которые обожали ее товарки из Челси. Полное равнодушие, с каким Мэри вскинула юбки, открывая дорогу страсти, свидетельствовало о том, что этот священный миг был для нее не более чем надоевшей рутиной. «Он уже внутри», — объявила женщина. «Внутри?» У Эндрю был достаточно богатый опыт общения с проститутками, чтобы знать, что они порой прибегают к элементарной уловке, зажимают пенис ногами, не пуская его в себя. Если повезет, и клиент окажется достаточно пьяным, чтобы быть обманутым, можно имитировать половой акт, избегая настоящего проникновения, чтобы позволить себе маленькую передышку в ежедневной череде соити и, боже упаси, предохраниться от беременности. Эндрю это понимал, и все же принялся двигаться в такт своей партнерши, счастливой уже тем, что она так близко. И пускай это был всего лишь фарс, все равно они были почти как настоящие любовники. Он чувствовал ее горячее дыхание, ощущал тайный аромат ее тела, обнимал ее, нащупывая сквозь одежду ее формы, и все за несчастные 3 пенса. Впрочем, это продолжалось недолго, вскоре пришло освобождение. Едва сконфуженный своей неловкостью Эндрю завершил этот странный акт, женщина нетерпеливо его оттолкнула, молодой человек послушно отстранился. Не обращая внимания на его смущение, Мэри поправила юбки и протянула ладонь, требуя платы. Эндрю поспешно заплатил, стараясь взять себя в руки. В карманах у него было достаточно монет, чтобы купить девушку на всю ночь, но молодой человек предпочел насладиться воспоминаниями о сегодняшнем приключении в тепле собственной постели, а с Мэри договориться на завтра. «Меня зовут Эндрю», — сообщил он, дрогнувшим от волнения голосом, «и я бы хотел снова увидеть тебя завтра вечером». «Как скажете, мистер. Вы знаете, где меня найти. Мэри уже направлялась к проходу в темный переулок. Едва поспевая за своей спутницей, Эндрю размышлял, является ли соприкосновение пениса и внутренней стороны бедер достаточным основанием, чтобы теперь он мог положить руку ей на плечо. Он уже почти осмелился это сделать, но тут их едва не сбила с ног еще одна пара, двигавшаяся в противоположном направлении. Эндрю пробормотал извинения субъекту, лица которого в темноте было никак не разглядеть, а Мэри весело поприветствовала его спутницу. «Апартаменты свободны, Энни», — сообщила она, махнув рукой в сторону заднего двора, который они с Харрингтоном только что покинули. В ответ Энни разразилась весьма немелодичным хохотом и потащила кавалера дальше. Эндрю проводил парочку взглядом, пока она окончательно не скрылась в густом мраке. «Интересно, а этот парень удовлетворится притворным соитием?» — спросил он себя, изнывая от возбуждения. «Я же вам говорила, это тихое местечко», — равнодушно произнесла Мэри Келли, выбираясь на Хенбери-стрит. Они коротко простились у входа в Британию. Обескураженный холодностью девушки, Эндрю поплелся по ночным переулкам, высматривая свой экипаж. На поиски ушло не меньше получаса. Садясь в карету, молодой Харрингтон избегал смотреть на Гарольда. «Прикажете домой, сэр?» — спросил кучер не без яда. На следующий день Эндрю твердо решил предстать перед Мэри тертым калачом, а не изнеженным, заикающимся от смущения пятиметром. Такой женщине сначала требовалось продемонстрировать свою силу, а уж потом прибегать к арсеналу улыбок и комплиментов, что безотказно действовали на дам из общества. Мэри Келли коротала время над кружкой пива за столиком в углу. Ее неприветливый вид немного обескуражил молодого человека, но он все же решил идти до конца. Заказав пиво, он уселся напротив и со всей непринужденностью, на которую был способен, заявил, что знает, как стереть с ее лица это кислое выражение. В ответ девушка одарила незадачливого ухажера таким взглядом, что стало ясно, он выбрал худший из возможных способов начать разговор. После такого приема Эндрю не сомневался, что Мэри не станет напрягать голосовые связки и прогонит его одним взмахом руки, как назойливую муху. Однако девушка вдруг подняла голову и уставилась на непрошенного собеседника с неподдельным интересом, будто оценивая. А потом, хлебнув пиво, рассказала, что ее подругу Энни, которую они повстречали прошлой ночью, нашли убитой в том самом дворе на Хенбери-стрит. Бедняжки почти отрезали голову, вспороли живот, вытащили наружу кишки и удалили матку. Эндрю едва смог выдавить что-то вроде «очень сожалею», глубоко потрясенный не только жестокими подробностями, но и тем, что видел несчастную за несколько минут до гибели. Судя по всему, вкусы ее последнего клиента оказались весьма далекими от традиционных. Однако Мэри Келли волновала совсем другое. По ее словам, Энни была третьей проституткой, убитой в Уайт-Чеппеле за последний месяц. 31 августа на Бакс-Роуд обнаружили растерзанное тело Полли Николс, а 7 сентября под лестницей дешевого пансиона нашли изрезанную ножом Марту Тебрам. Мэри винила во всем банду вымогателей из Олт-Никол, отбиравших у девиц изрядную часть их заработка. «Эти сукины дети хотят, чтобы мы пахали только на них», — процедила она сквозь зубы. Для Эндрю такие вещи были в диковинку, но удивляться не приходилось. Уайт-Чеппел не зря считался язвой Лондона. По здешним улицам бродили в поисках клиентов никак не меньше 1000 проституток, в основном из эмигрантов, еврейки, немки, француженки. Поножовщина была здесь обыденным делом. Мэри Келли вытерла слезы и погрузилась в глубокое молчание, будто молясь про себя. Но, к немалому удивлению Эндрю, всего через несколько секунд вышла из оцепенения и с игривой улыбкой взяла молодого человека за руку. Жизнь продолжалась. Что бы там ни было, жизнь продолжалась. Не это ли было у нее на уме? Сама она, по крайней мере, была жива, а значит, этим вечером ей вновь предстояло утюжить грязные улочки опасного квартала, чтобы не потерять крышу над головой. Эндрю с жалостью смотрел на ее руку в дырявой перчатке, худенькую, с обломанными ногтями, безвольно лежащую поверх его ладони. Ему тоже понадобилось время, чтобы овладеть собой, как актеру, что входит в роль, придавая лицу соответствующее выражение. Жизнь и вправду продолжалась. От убийства проститутки мир не перевернулся, И Харрингтон, полный решимости следовать своему плану, ласково пожал девушке руку и проговорил, прикрыв галантность легким флером грусти, словно дождевой завесой: «У меня довольно денег, чтобы купить твою ночь, но мы оба достойны лучшего, чем грязный задний двор». Услышав такие речи, Мэри Келли подскочила от изумления, но улыбка Эндрю внушала ей доверие. «Я снимаю комнату в Миллерс-Корт, но, боюсь, вы сочтете ее не слишком роскошной», — ответила она кокетливо. «Мне там понравится, можешь не сомневаться», — заверил ее молодой человек, чрезвычайно довольный таким оборотом. «Только у меня там муж», — предупредила женщина. «Он не любит, когда я, что называется, беру работу домой». Для Эндрю это известие стало самым большим потрясением за весь вечер. Ему стоило немалых усилий скрыть разочарование. «Думаю, у тебя хватит денег, чтобы его переубедить», — усмехнулась Мэри, наслаждаясь его растерянностью. Так Эндрю открыл для себя рай, таившийся в убогой каморке. В ту ночь все переменилось. Он ласкал ее так нежно, касался ее ногого тела с таким благоговением, что Мэри Келли, к своему удивлению, почувствовала, что ледяной панцирь, надежно скрывавший ее ранимую душу, начал таять. Сладостный вирус его поцелуев проникал в нее все глубже, и проститутка превращалась в женщину, истосковавшуюся по любви. Вступив в лабиринт, по которому суждено блуждать влюбленным, Эндрю без труда нашел укромный уголок, где пряталась настоящая Мэри, и она выбралась на свободу. Сбросила путы, словно ассистентка фокусника, восставшая из куба, наполненного водой. Теперь их сердца горели одним пламенем. А когда девушка заговорила о весне в Париже, где она несколько лет назад работала натурщицей у художников, и о детстве в Уэльсе на Рэдклифф-Хайвей, Харрингтон понял, что удивительное, неведомое прежде чувство, что наполняло все его существо, и есть та самая любовь, о которой говорили поэты. Как дрожал от воспоминаний ее голос, когда она говорила о петуниях и гладиолусах на парижских улицах, и о том, как, возвратившись в Лондон, просила звать ее на французский манер, чтобы вновь и вновь воскрешать образ потерянного рая, и сколько в нем было неподдельного ужаса и тоски, когда Мэри рассказывала о том, как на Рэдклифф-Хайвей вешали пиратов, и их тела долго болтались над Темзой. И в этом немыслимом сочетании нежности и прямоты, сладости и горечи была вся Мэри Келли, самая удивительная из созданий Божьих. Когда же она спросила, чем он зарабатывает на хлеб, коль скоро, по всей видимости, решил выкупить разом все ее ночи, Эндрю рискнул сказать правду. И не только потому, что не хотел начинать со лжи, но и потому, что правда, внезапное чувство, вспыхнувшее при взгляде на портрет, недолгие поиски и чудесная встреча в самом опасном квартале города, казалось такой прекрасной и удивительной, что могла соперничать с самыми романтическими книжками о любви. Покидая Миллерс-Корт, он, все еще ощущавший вкус ее поцелуев, старался не смотреть на мужа Мэри Джо, который все это время ждал на холоде, подпирая стену. Когда Гарольд привез молодого господина домой, на улице уже светало. Слишком взволнованный, чтобы заснуть, полный мыслей о Мэри, Эндрю бросился на конюшню и оседлал одного из отцовских жеребцов. Встретить утреннюю зарю, горцую по Гайд-парку, в лучшее время суток, когда на траве сверкают капли росы, и кажется, будто мир обезлюдил. Разве можно было упустить такую возможность? Через несколько минут молодой человек уже летел неистовым галопом по окружавшему особняк Харрингтона в парку с громким смехом и торжествующими криками, словно солдат в миг победы. На прощание Мэри Келли поглядела на него взглядом полным любви. Тут пришло время взять свои слова обратно и извиниться перед читателем за неуместный скептицизм. При помощи взгляда можно выразить очень многое. Человеческие глаза, что бездонный колодец, чего в них только нет. Эндрю несся по парку, окрыленный неизведанным доселе волнующим и благодатным чувством, которое мы называем счастьем. Бедняге казалось, будто весь мир залит дивным светом, озарявшим его душу, будто камни, трава, деревья, кусты и даже пронырливые белки источают сияние. Но не пугайтесь, я не собираюсь утомлять вас и самого себя подробным описанием каждого гектара парка Харрингтонов, его ландшафт на самом деле был однообразным и вполне заурядным. Самые обычные кусты, деревья и камни, и даже белки, самые что ни на есть обыкновенные, не говоря уже о прочих мелких грызунах, которым конский топот помешал заниматься своими делами. Через час безумной и счастливой скачки Эндрю осознал, что до возвращения в скромное жилище Мэри остается почти целый день, а стало быть, нужно придумать себе какое-нибудь занятие, чтобы не сойти с ума от мучительного ожидания, ведь когда ждешь встречи с возлюбленной, время, увы, не начинает идти быстрее, а, напротив, коварно замедляет ход. Харрингтон решил навестить своего кузена Чарльза, с которым охотно делил лучшие моменты своей жизни. На самом деле Эндрю хотелось узнать, заметит ли брат произошедшую с ним перемену, а еще удостовериться, что белки и вправду источают сияние.